Однако радость пилота быстро сошла на нет, когда он вспомнил о раненом Эльдаре. Жив ли? Теперь он относился к Альянсу совсем иначе, чем до боя. Сражались вместе. Это многое значит. По крайней мере, для пилота-истребителя. Маргейт резко бросил машину в пике, догоняя падающего рыцаря престола. На вызовы тот не откликался, просто рушился вниз. Облетев вокруг него, пилот глухо выругался. Плащ изорван пулями и залит кровью. Неужели погиб? Жив. Заметив, что Эльдар пошевелился, полковник принялся вызывать его. Тот отозвался далеко не сразу, но все же отозвался. Правда, голос его был слаб, как у котенка, и почему-то казался женским. Неужели среди рыцарей престола и женщины есть? «Телепортируйтесь куда-нибудь!» — настойчиво долбил он, раз за разом пытаясь заставить Эльдара сделать хоть что-то. «Вам срочно нужно к врачу!» «Не могу!» — хрипел тот, захлебываясь кровью. «Сил нет!» «Можете, попытайтесь хотя бы». «Хорошо, попробую». Вскоре рыцарь престола все-таки исчез в сером облачке, и полковник облегченно улыбнулся. Хорошо бы парень переместился сразу в госпиталь. Надо предупредить, что Эльдар ранен. Кажется, у адмирала есть связь с местными. Но он быстро доложил штабу о случившемся. И оператор пообещал сообщить об этом Элианцам. А затем Маргейт вспомнил об одном обстоятельстве. Ему сразу расхотелось улыбаться. Ведь его истребители переместили сюда, и топлива на обратную дорогу в Карвен не хватит. И что теперь? Он снова запросил штаб и получил приказ садиться на одной из окраинных площадей Рурк-Тхалата. С Ильянцами и орками все оговорено. Несколько удивившись, полковник подтвердил получение приказа и повел машину вниз. Надо еще найти эту площадь. Впрочем, спутник даст точные координаты. Истребитель плохо слушался рулей, рыскал. Посадить его будет нелегко, но опытный пилот справится. Раха падала вниз, совершенно обессиленная. Превращение двух огромных бомб в мелкий щебень отняло у нее остаток энергии. Неудивительно, трансмутация никогда не была легким делом, а она еще и ранена. Арочка сплюнула кровь и горько усмехнулась. Не надо обманывать себя. Не ранена, а убита. Голос пилота-истребителя бубнил что-то над ухом. Раха иногда отвечала, но сама не понимала, что говорит. Боль раздирала тело, в глазах темнело, в ушах стучало. Кровь толчками выплескивалась из дыр в груди. Невероятным усилием Морочка заставила себя активировать целительный амулет, понимая, что цвет здоровья ей сейчас не сформировать. Кровотечение остановилось, временно, конечно. Она сама не понимала, зачем все еще цепляется за жизнь. Все равно ведь на создание портала до замка сил не хватит. Перед внутренним взором стояли глаза любимого. Он смотрел на нее с затаенной надеждой. «Тини!» — с трудом прошептали окровавленные губы. «Родной мой, прости меня, я...» Орочка на мгновение потеряла сознание, а придя в себя, снова услышала настойчивый голос пилота. «Да что ему надо? Неужто нельзя дать умереть спокойно? Чего он хочет? Чтобы она телепортировалась? Куда и зачем? Поздно. Только чтобы отвязаться от надоедливого гордянца...» Раха все же попробовала создать портал, правда, сама не зная куда, наобум. К ее немалому удивлению, тот все же сформировался, и Орочка провалилась в серое облачко, оказавшись на пороге какого-то явно рурк-халатского дома, судя по архитектуре. Не сразу она поняла, что это ее родной дом. А затем сознание накрыла черная пелена беспамятства. Раст двойной коготь распекал младшую дочь за недостаточно хорошо вытканный холст, когда на улице послышался какой-то глухой шум, словно что-то упало. Тут же, насторожившись, почтенный ремесленник двинулся к выходу и распахнул дверь. На пороге лежал залитый кровью орк. Вздрогнув от неожиданности, Раст опустился перед раненым на колени и осторожно перевернул того на спину. Надо же помочь бедняге, кем бы он там ни был. Плащ его был алым и насквозь мокрым. Понять, какой цвет он имел раньше, ткач не смог. Посмотрев в лицо раненого, почтенный ремесленник вскрикнул от ужаса. Перед ним лежала его средняя дочь, Раха, ставшая ученицей горного мастера, умирающая. — Ой, да это же... — пикнула тоже узнавшая сестру Хада. — Раха! — взвыла вышедшая на шум мать. — Да как же это, создатель вселенных, да за что? — А ну, тихо мне тут! — рявкнул, взявший себя в руки Раст. — Она еще жива, не вой. Хада, галопом к шаману, быстро! Та перепрыгнула через Раху и понеслась прочь по улице, на ходу всхлипывая. Найдя взглядом замершую позади старшую дочь, ткач приказал: — А ты, Вахья, немедленно в кагал старейшин. Сообщи, что с ученицей горного мастера случилась беда, что она у меня в доме, очень плоха. — Но я тебе что сказал? Больше спорить с отцом Вахья не решилась. И бочком, протиснувшись мимо залитой кровью сестры, тоже побежала по улице, только в другую сторону. А Раст, приказав жене принести горячей воды, принялся осторожно обтирать мокрым полотенцем лицо раненой дочери. При этом он едва слышно шептал: «Держись, девочка моя, держись. Шаман скоро придет, только не умирай».